Он поздно ложится спать и поздно встает, и благодаря многолетним упражнениям с игральными картами и шарфами, на удивление, быстрый ловок, может, просто протянув руку, поймать на лету воробья или синичку. Джиллиан не устает поражаться неожиданным граням его натуры. Кто бы мог подумать, например, что школьный учитель биологии так одержим искусством вязать узлы, что он сообщит ей о своем желании привязать ее к кровати, а она это, после всего, что ей досталось испытать, обещает подумать, затем согласиться и, наконец, будет сама просить его об этом. Теперь лишь один вид шнурков для обуви в сапожной мастерской или мотка бечевки в скобяном магазине приводит Джиллиан в волнение. Приходится срочно бежать домой, выгребать из морозилки кубики льда и тереть ими руки и бедра, остужая свой пыл. Когда же она наткнулась в чулане у Бена на несколько пар наручников, которые он часто использует для своих представлений, кубиков льда уже оказалось недостаточно. Понадобилось выйти во двор, включить шланг для поливки огорода и окатить себе водой с головы до ног. Мысль о том, для чего эти наручники могут пригодиться Бену в постели, жжет Джиллиан как огонь. Жаль, что она не видела его усмешки, когда он вошел в спальню и обнаружил, что она оставила их на комоде. Впрочем, он понял намек. В ту же ночь он не забыл положить ключ от наручников подальше, туда, где его не достанешь с кровати. Он не отпускал ее так долго, что ее после всю ломило, и все же у нее даже мысли не было попросить его остановиться. Желание, чтобы он остановился, у нее не бывает никогда. В том-то и дело, как раз это ее беспокоит, потому что до сих пор всегда бывало наоборот, даже с Джимми. Это мужчина всегда пылал к ней страстью, и ей так нравилось, потому что, когда ты сам хочешь кого-то, ты оказываешься в его власти. Ведь до чего дошло? В один прекрасный день чувства, которыми обуреваема ныне Джиллиан, побудили явиться прямо в школу, где Бен занимается подготовкой своей аудитории к началу учебного года. Она не в силах ждать, когда он придет домой, не в силах дождаться ночи и спальни, и закрытых дверей. Она бросается к нему на шею и говорит, что хочет его сию минуту. На этот раз искренне, иначе, чем говорила Джимми, так искренне, что не помню даже, чтобы когда-нибудь говорила те же слова кому-то другому. На ее взгляд, по крайней мере, не говорила. Ни для кого в школьном округе не тайны, что происходит между Беном и Джиллиан. Новость об этом разнеслась по окрестности со скоростью лесного пожара. Даже школьные вахтеры тот поздравил Бена с удачей. За этой парой наблюдают соседи и обсуждают за стойкой бара у Бруно. Собаки провожают их по пятам, когда они выходят погулять. К полуночи на задний двор к Бену стягиваются кошки. Каждый раз, как Джиллиан садится с секундомером на валун у водохранилища засекать время, пока Бен бегает трусцой, из прибрежного ила выползают лягушки и заводят свой монотонный гортанный концерт, так что, когда Бен, набегавшись, подходит помочь ей слезть с валуна, он должен переступить через скопище влажных, маленьких, серо-зеленых тел. Когда они где-то бывают вдвоем, и Бену случайно встретится кто-нибудь из его учеников, он делается серьезен и заводит разговор о прошлогодних выпускных экзаменах, о новом оборудовании, которое собирается установить в лаборатории, или об окружной олимпиаде по естественным предметам, которая состоится в октябре. Девочки из тех классов, в которых он вел уроки, не имеют в его присутствии и внимают, не дыша. Мальчики слишком заняты тем, что пожирают глазами Джиллиан, поэтому пропускают его слова мимо ушей. Зато Джиллиан слушает. Ей нравится, когда он рассуждает на научные темы. Он углубляется в биологию клетки, и от этого ее тянет к нему с такой силой, что хоть плачь. Он упомянет поджелудочную железу или печень, а она с трудом удерживает, чтобы не расцеловать его прямо при всех. Он такой умный, что нет сил. Но для Джиллиан главное не только в этом. Он и с нею ведет себя как с умным человеком, как с человеком, которому понятно все то, о чем он толкует, и чудо из чудес ей действительно понятно. Впервые до нее доходит,

по улице, поднимаясь над крышами домов. Воздух полнился лимонным светом, и Кайли, закрыв глаза, перенесла мысленно в сад к тетушкам. Там тоже сядешь в тень в разгар августовской жары, потрешь пальцами лимонный тимьян, и воздух наполнится таким золотистым светом, как будто над тобой роятся пчелы, даже когда на целый день зарядит дождиком.